В течение жизни среднестатистический человек тратит огромное количество времени на размышления. О том, что окружающие его люди глупы и жестоки, насколько неправильной жизнью они живут, а еще о том, насколько умен он сам. Потом среднестатистический человек тратит уйму времени на разговоры с друзьями. О том, насколько люди глупы и жестоки, насколько неправильной жизнью они живут, и, конечно, о том, насколько умен он сам. Это так, мне вообще нужно об этом говорить? Время — ограниченный ресурс. Вы находитесь на задании, осознаете ценность каждой секунды. Ни одна из этих секунд не должна быть потрачена на дерьмовые начинания, например, на нытье. Если кто-то выводит вас из себя до такой степени, что вам трудно выкинуть этого человека из головы, воспринимайте этот факт как возможность погрузиться в более глубокие духовные практики. Понаблюдайте за его поведением, помня о том, что все мы люди, все за что-то боремся, чувствуем боль. И все мы стараемся выразить себя своим собственным уникальным способом. Помните, что зачастую вы и понятия не имеете, с чем приходится сталкиваться окружающим. Может быть, человек ведет себя так агрессивно, потому что его супруга только что потребовала развод, тем самым разбив ему сердце. Может быть, он едет как сумасшедший, потому что торопится довести своего ребенка до больницы. Может быть, он ведет себя так неадекватно, потому что недавно у него обнаружили опухоль. Мысленно давая человеку шанс оправдаться, вы научитесь не принимать чужие слова близко к сердцу. Это даст вам возможность сосредоточиться на более важных аспектах своей жизни, а не на людях, на которых вы злитесь. Вы не обязаны любить всех и даже проявлять легкую симпатию. Но если вы настоящий задира, то должны уметь подниматься выше всего этого. Найти в себе сострадание — один из самых эффективных способов достичь духовности.